трапезе, посвященной объяснению литургии, мы остановились на так называемой «великой ектении», то есть на тех коротких прошениях, с которых начинается служба, и в которых, как я старался показать, уже заранее дана и явлена универсальность, всеохватывающий характер христианской церковной молитвы. После этой ектении, после пения молитв и псалмов, совершается так называемый «малый вход». Священник и его помощник диакон берут книгу Евангелия, всегда лежащую на престоле, и, предшествуемые другими церковнослужителями со свечами, выходят боковыми вратами иконостаса к людям и затем торжественно входят снова в алтарь через центральные врата, называемые царскими вратами. Для того, чтобы понять смысл этого обряда, нам нужно обратиться к прошлому. В древности верующие собирались сначала не в самом храме, а в его преддверии, который и поныне же называется притвором. Тут произносились первые молитвы и пелись псалмы, и, увы, только после этого все верующие, все собрание во главе со священником или епископом торжественно входили в храм. Таким образом, вход был входом всех, и в то время именно двери храма, через которые совершался этот общий вход, назывались царскими. Нужно помнить, что в эпоху, когда началось, после более чем 300-летнего преследования, христианское храмостроительство, храм, то есть то здание, в котором собирались для своего богослужения христиане, сразу же стал восприниматься как символ, как бы предчувствие или предвосхищение Царства Божия, Царства Небесной красоты, любви, единства всего творения в Боге, радости и чистоты. Сама форма храма с куполом, заливающим его светом, с его украшениями, его иконость, все это выразило идею неба на земле, идею, дорогую всем поколениям христиан. Так, например, в древней русской летописи, в рассказе о послах киевского князя Владимира в Константинополь, повествуется, что послы эти, попавшие на богослужение в знаменитый храм Святой Софии, по их словам не знали, на земле они или на небе. Небо на земле. Это значит, что само богослужение и в первую очередь литургия воспринимались древними христианами как восхождение в духовную реальность, присутствие Бога, Царство Небесное. В храме стоящи, на небеси стоять и мним. Фразу эту можно очень часто найти на алтарных арках православных храмов. Так вот, если храм есть земной символ, присутствие на земле в нашей жизни небо. Если весь смысл христианства в конечном итоге, чтобы мы соединили нашу жизнь здесь, с небом, то есть просветили ее божественным смыслом, божественным добром, божественной красотой. И если, наконец, первое и главное назначение богослужения и литургии в том, чтобы эту небесную реальность нам являть, понятным становится важное, действительно центральное значение входа. Он был торжественным восхождением народа Божьего, собранного, признанного к себе Богом, к Его престолу, к Нему самому. Позднее, в силу разных обстоятельств, этот общий вход, общее восхождение Церкви на подлинную небесную родину человека выпал из литургии и был заменен уже только символическим входом одного возглавителя собрания, то есть священника. Но смысл обряда остается, тем не менее, тем же. В лице священника мы все как бы входим туда, доступ куда открыт нам Христом. Туда явлен последний смысл, последняя цель нашей жизни. В каком-то смысле этот вход напоминает нам всегда, что вся наша жизнь во Христе стала входом и восхождением. Об этом мы поем в пасхальную ночь. «И открыл еси нам райские двери». Об этом свидетельствует, к этому призывает нас богослужение всей своей неземной красотой, всем своим устремлением ввысь. И этот смысл входа раскрывается далее пении так называемого Тресвятого, то есть молитвы, которую, согласно Библии, поют ангелы на небе. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Что означает? Что выражает это имя Божие Святой? Никакое дискурсивное мышление, никакая логика не способна нам объяснить его. А между тем, это ощущение святости Божьей. Это чувство святого и священного. Есть, можно сказать, основа и источник всех религий. И вот, дойдя до этого момента, мы, быть может, сильнее всего сознаем, что богослужение, не объясняя нам, что есть святость Божья, тем не менее являет нам ее, и что в этом явлении извечная сущность всякого культа, всех основных и древних, как само человечество обрядов, благословения, воздевания рук, поклона, смысл которых почти неотделим от жеста их в себе воплотившего. Ибо культ и вырос из этой потребности, из этой жажды человека выразить и явить святое, которое он ощутил, прежде чем смог мыслить и рассуждать о нем. Как будто одно только богослужение, пишет один христианский ученый, знает весь смысл этого непроницаемого для разума понятия. Оно одно, во всяком случае, способно передать его и научить ему. Этот религиозный трепет, это внутреннее головокружение перед чистым, перед недосягаемым, перед абсолютно иным, и вместе с тем это ощущение невидимого присутствия, притяжение такой бесконечной любви, и при том любви столь личной, что, испытав его, мы уже больше не знаем, что еще мы называем любовью. Только богослужение может передать чувство всего этого, единое и непередаваемое. В богослужении оно как бы льется отовсюду, из слов, из священных жестов, от светильников, от богоухания, наполняющего храм, как видение Исаии. Из того, что за всем этим, что не есть ничто из всего этого, но что всем этим целостно передается, подобно тому, как прекрасное выражение лица мгновенно раскрывает нам всю душу человека, хотя мы и не знаем как. И вот мы вошли и стоим теперь перед святым. Мы освящены его присутствием, мы озарены его светом, и это трепетное и сладостное чувство присутствия Божия, радость и мир, равных которым нет на земле, все это выражено в повторном, медленном и торжественном пении Тресвятого. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Небесной истины, поющейся на земле и свидетельствующей о совершившемся примирении земли и неба. О том, что Бог явил себя людям, и что нам дано, по слову апостола, иметь участие в святости его. И под это пение священник восходит еще выше, в самую глубину храма, в то место, которое называется горним, то есть высоким, самое святое святых. Так узнаем мы о той высоте, на которую вознес человека Сын Божий.